Глава 5. История повторяется. У класса истории было настоящее столпотворение. «Может, подождем, когда все зайдут?» — робко спросила Риона, но Хильду было не остановить. «А ну-ка, расступись!» Подруга мощным плечом раздвигала толпу девчонок, пробираясь ближе к классу. «Вы чего тут торчите, а? Дорогу дайте! Эй, а ты вообще не с нашего курса?» Риона с удивлением поняла, что девушек у класса собралось гораздо больше, чем училось у них на курсе. Хильда остановилась у двери класса. Прозвучал звонок, и она решительно рванула створки на себя. Риона почувствовала, что ее снова подхватывает людской поток. «Держись, подруга!» Хильда протащила ее вниз по ступеням и плюхнулась на первую парту. Парты рядами уходили наверх класса, в центре же располагалась доска с видеопроектором и преподавательская кафедра. «Лучшие места в первом ряду!» — довольно хмыкнула Хильда. Из дальней двери класса вышел мистер Гестон. Он был все в том же костюме, в котором был на собрании школы. «Добрый день!» — приветливо улыбнулся он студентам. «Меня зовут мистер Гестон, и я буду преподавать историю». Хильда томно взирала на преподавателя и глупо хлопала ресницами. Риона озадаченно посмотрела на подругу, потом оглянулась и поняла, что Хильда далеко не единственная, кто уставился на историка с таким же выражением лица. «Что же такое история, как предмет изучения?» — обратился Гестон к аудитории. «У кого какие мысли?» «Ну, это наука о прошлом», — ответил Хайне откуда-то с верхних рядов. Все первые парты были забиты девчонками. «Это знание о том, что было в прошлом». «Верно», — кивнул Гестон. «Только это не все. История — это не только знания, даты, цифры, имена вождей и ученых. Предмет истории — это наша возможность заглянуть в прошлое и, возможно, предвидеть будущее». Сильный голос Гестона приковывал внимание. Было в нем что-то, что заставляло слушать и вслушиваться. Таким голосом можно отдавать команды в битве или петь воодушевляющие песни, чтобы поднимать солдат в атаку. Это был голос вождя, предводителя, за которым хотелось идти. История так или иначе повторяется. Процессы, происходящие в обществе людей, протекают, пусть и не совсем по кругу, но по спирали. Войны повторяются. Периоды упадка и застоя сменяются временами прогресса и расцвета культуры и науки. Цель и задача истории – отслеживать эти процессы. Историк, обладая достаточными знаниями и навыками, сможет в той или иной степени предугадать, куда свернет человечество на данном этапе развития. «Что-то вроде «если не знаешь своего прошлого, то у тебя нет будущего»?» — спросила Риона. «Именно», — воскликнул Гестон и посмотрел прямо в глаза девочки. «Важно знать свое прошлое, знать свои корни и истоки. Важно знать историю человечества. История — это не набор сухих фактов, это живая материя времени. Она течет и меняется вместе с нами. Мы в данный момент творим историю». «Но это вы загнули», — сказал кто-то с задних рядов. «Мы всего лишь школьники». «Это верно», — согласился Гестон. «Но среди вас могут быть и будущие политики, и военные, и врачи. Любой из вас в будущем сможет изменить мир. И для этого нам нужно знать, в каком году до нашей эры где-то там правил какой-то там царь?» Снова послышался вопрос. «Нет, это вам знать не обязательно», — рассмеялся Гестон. «Но вот если вы будете знать и понимать, почему он стал царем, что произошло с ним потом и к чему привело его правление, что эти знания могут помочь вам предугадывать действия ваших противников, думать на несколько шагов вперед. Аудитория зашумела, обсуждая в голове слова Гестона. «Все, все, господа и дамы!» Гестон с улыбкой поднялся на кафедру. «Это вам пища для размышлений. А теперь приступим, собственно, к лекции». Риона открыла тетрадь и принялась записывать. Остальные ученики также прилежно скрепили ручками. Гестон говорил красиво и интересно. Риона успевала все записывать и даже иногда делала пометки на полях, когда Гестон выражал свое отношение к тому или иному историческому событию, или когда он делал многозначительные паузы и обращался к ученикам с вопросами. Лекция заинтересовала и увлекла учеников. В какой-то момент мистер Гестон сошел с кафедры и принялся расхаживать по аудитории, активно жестикулируя. Он подошел к первому ряду парт и остановился рядом с Рионой. Она вдруг услышала в голове голоса. Девочка с изумлением посмотрела на профессора. Гестон, увлеченный рассказом о каких-то древних сражениях, не заметил ее взгляда. Голоса становились громче. Риона посмотрела на ладонь профессора, которую он положил на край парты. Из-под рукава пиджака виднелся край золотого браслета. Риона сосредоточилась на нем. Голоса стали отчетливее. Голова девочки отяжелела, перед глазами поплыл белый туман. Македонская конница обтекала замершие в ужасе силы врага с двух сторон. Боевые колесницы мчались, вздымая клубы пыли по широкой дуге, обходя фланги вражеского войска. Сражение было почти выиграно. Войско персов, превосходящее численностью македонскую армию, поплатилось за свою самонадеянность. Армии сошлись на просторной равнине, окруженной кольцом невысоких холмов. В центре стояла знаменитая македонская фаланга. Несколько рядов воинов, вооруженных длинными копьями, стояли, сомкнув ряды. Свое копье каждый воин клал на плечо впереди идущего, и ощетинившийся железом прямоугольник казался несокрушимым. Подступить к нему не было никакой возможности. Конница располагалась на флангах. Легкие колесницы готовы были в любой момент сорваться в атаку. Масса персов расположилась на другом краю долины. На холме, позади македонян, стояли двое. «Это будет славная победа», — сказал Александр. «Персы не смогут оправиться от поражения. Мы будем гнать Дария до его столицы и уничтожим его империю». «Персов очень много». Гефестион осматривал войско противника. «Многие наши доблестные воины падут сегодня. Нужна ли нам эта война?» «Моя империя не сможет существовать, пока будет угроза от персов». Александр упрямо наклонил голову. «Гефестион, мы с тобой вместе с ранних лет. Ты мой самый близкий друг. Ты знаешь, что мне предначертано завоевать весь мир. Так откуда эти сомнения?» «Завоевать мир и удержать его в своих руках — это две разные вещи», — проговорил Гефестион. «Гордиев узел разрублен моим мечом», — горделиво ответил македонский царь. «Теперь спорить с волей богов бессмысленно. Моя судьба — править миром». «Тогда вперед, мой царь!» Гефестион улыбнулся. «Эта битва прославит тебя в веках». Раздался рев труб, и войска двинулись в атаку. Фаланга грозно наступала на ряды персов. Конница осталась позади, обнажив фланги. Персы кинулись в атаку. Лавина легко вооруженных воинов быстро достигла строя. Воины бросались на длинные копья, пытаясь оттолкнуть их в стороны. Македонцы ровным, неспешным шагом продолжали наступление, оставляя под своими ногами горы поверженных врагов. Персов, однако, было так много, что даже умения македонян не хватало, чтобы отбросить их. Фаланга начала прогибаться под валом врагов. Персы сумели ее обойти и ударить по ней с боков. Александр с тревогой посмотрел на друга Гефестион. «Пора бросать в бой конницу». «Еще рано!» Александр держал ладонь на рукояти меча. «Персы должны втянуть в бой все свое войско. Я не хочу гоняться за Дарием по лесам и полям. С ним будет покончено сегодня». Македонское войско начало отступать под натиском персов. Единый строй распался, и битва превратилась в разрозненные стычки воинов и небольшие групповые сражения. Длинные копья македонян были непригодны для сражений на близкой дистанции. Солдаты обнажили мечи и столкнули их с кривыми мечами персов. Кровь заливала землю под ногами воинов. Слышались крики и стоны. С противоположного края долины мчались в гущу сражения персидские колесницы. Над первой из них развивалось знамя Дария. Снова протрубил рог. Пешие персидские воины резво разбежались в стороны, давая возможность коннице довершить разгром фаланги. Конница приближалась к македонскому войску. Уже можно было различить узоры на доспехах воинов. Уже видны были разъявленные в крике рты персов. «Теперь пора!» — воскликнул Гефестион. «Иначе наши войска будут разбиты». «Нет, еще рано!» — возразил Александр. «Хватит!» — закричал Гефестион. «По своей глупости ты погубишь сотни людей!» Гефестион пришпорил коня и, выхватив из рук одного из воинов трубу, приложил ее к губам. Над полем поплыл протяжный звук трубы. Македоняне бросились назад. Конница персов настигала их. Еще несколько мгновений, и о мощи войска Александра можно будет позабыть. Солдаты добежали до подножия холмов, затем наклонились и быстро зашарили по земле. В руках македонцев оказались длинные, заостренные с одного конца колья. Второй конец они упирали в землю. Персидская конница не сумела затормозить и влетела в этот смертельный частокол. Колесницы взлетали в воздух, переворачивались и с грохотом падали на землю, взметая клубы пыли. Лошади и люди оказались насажены на колья, словно мухи на тонкие иглы. Оставшиеся далеко позади персидские воины замерли в ужасе. Снова раздался звук трубы. Из противоположных концов долины рванулась в битву конница Александра. Над полем взвилась туча стрел. Смертельный дождь обрушился на персидское войско. Колесницы брали персов в клещи. Александр смотрел на сражение в растерянности. Он опустил голову и полностью отдал управление войском Гефестиону. Тот махнул рукой. Из соседнего холма начала спускаться малая фаланга, стоявшая до этого момента в резерве. Свежие воины быстро преодолели расстояние, отделявшее их от персидских колесниц. «Прекрати вести себя, как маленькая девочка», — подъехал к Александру Гефестион. «Теперь можешь снова играть роль великого стратега и повелителя Азии». «Найдите мне его!» — закричал Александр. «Приведите ко мне Дария!» Одна из персидских колесниц, чудом сумевшая избежать столкновения с кольями македонян, мчалась по полю прочь с поля сражения. «Это он!» — воскликнул Гефестион, указывая на колесницу. «Проклятие!» — зарычал Александр. «Он опять бежит, трусливый шакал!» Александр видел, что колесница Дария успевает выбраться из окружения. Всей душой он желал помчаться за нею, чтобы пленить персидского царя. Но сражение требовало его внимания. Остатки персидского войска все еще были многочисленны и сдаваться не собирались. Конница македонян врезалась в толпу врагов, сея смерть и хаос. Персы бились отчаянно, сражение продлилось до заката. Лишь когда солнце тронуло багровым своим краем горизонт, Александр и его войско поняли, что победили. Враг был разгромлен. Персидское царство больше не представляло опасности. «Я же говорил, Гефестион!» Александр устало вытирал пот со лба. «Мне предначертано править миром!» Гефестион грустно улыбнулся другу, но промолчал. Риона вскинула голову, когда начал звенеть звонок, знаменующий конец урока. Казалось, никто не заметил, что она только что была свидетельницей древнего сражения и очень древнего обмана. Ученики деловито складывали в сумки учебники и тетради, начинали пробираться к выходу. Девчонки продолжали бросать томные взгляды на мистера Гестона. Он же стоял за кафедрой и не смотрел на выходящих из аудитории студентов. Риона направилась к выходу следом за Хильдой. «Мисс Санчес, задержитесь, пожалуйста». Вдруг раздался голос Гестона. Риона застыла на месте. «Зачем, профессор?» — спросила она. «Нужно обсудить с вами кое-что». Уклонился от прямого ответа преподаватель. Хильда сделала Рионе большие глаза. «Иди, Му, чего боишься?» Риона вздохнула и стала спускаться вниз, к кафедре. Хильда, то и дело оглядываясь через плечо, неспешно направилась к выходу. «Всего доброго, мисс Сиксон», — холодно сказал Гестон. «Закройте, пожалуйста, за собой дверь». Хильда фыркнула и хлопнула дверью, сильнее, чем обычно. «Что случилось?» — спросила Риона, подходя к кафедре. Гестон посмотрел на нее. «Ты что-то видела?» — спросил он, нервно теребя верхнюю пуговицу рубашки. «Слухи ведь не врут. Ты обладательница амулета Гора?» «С чего вы это взяли?» Риона отступила на шаг. «Я почувствовал это, как только ты вошла в класс». Гестон вышел из-за кафедры и присел на стоящий рядом стул. «Я не собираюсь причинять тебе вред. Мне просто нужно это знать». «Зачем? Кто вы такой на самом деле?» Риона с интересом, лишенным страха, смотрела на профессора. «Ты ведь все видела и уже поняла». Гестон грустно улыбнулся. «Вы Гефестион, друг Александра Македонского?» Риона выдохнула и опустилась прямо на пол. «Это правда? Но как вы прожили столько веков?» «Я не знаю», — пожал плечами Гестон. «Я должен был умереть давным-давно, и я умирал от лихорадки или от яда, что добавили в мое лекарство. В любом случае, сколько живу я, никто еще не прожил на земле». «Но как такое возможно?» — воскликнула девочка. «А как возможно существование богов? Или то, что ты можешь видеть прошлое? Как возможно существование амулета Гора?» Гестон загибал пальцы на руке. «Слишком много в этом мире того, что не поддается объяснению». «Хорошо, ладно», — кивнула Риона. «Чего вы хотите?» «Я хочу спасти своего друга», — запросто ответил Гестон. «Хочу спасти его от непоправимой ошибки. Вернее, от повторения ошибки». «О ком вы говорите?» Девочка не решалась сама произнести это имя. «Эл Македон», — сказал Гестон. «Ты уже поняла, кто он на самом деле?» «Александр», — прошептала Риона. «Он тоже живой. Что вообще происходит-то? Откуда вы все взялись? Полгода назад я вообще не знала о существовании богов или каких-то древних чуваков, которые по какой-то причине до сих пор живы». «Все закономерно, мисс Санчес». Гестон словно ждал этого вопроса. Он подошел к доске и начал что-то на ней чертить. «Дело в том, что вы открыли воронку событий». Гестон продемонстрировал рисунок воронки на доске. «Совсем недавно вы столкнулись с неизведанным, силами, выходящими за грань понимания человека. Вы сумели выстоять и обрести свою силу, амулет Гора. И что теперь? Ко мне, как к магниту, теперь начнут притягиваться всякие потусторонние и непонятные штуки? Да, к сожалению, именно так. Гестон задумчиво почесал подбородок, глядя на свой рисунок. Про магнит это вы правильно сказали, но все же сравнение с воронкой будет точнее. В нее втягивается все. Она – изначальная точка, откуда выходит сила, и туда же она возвращается. «Да почему я?» – в отчаянии воскликнула девочка. «Я об этом не просила. Я хотела жить спокойно, чтобы моя семья была в безопасности, чтобы и денег хватало на еду и жилье. Вы понимаете, я не собиралась спасать мир. Я хотела лишь спасти себя и своих близких». «Я понимаю, мисс Санчес». Гестон с сочувствием смотрел на нее. «К сожалению, не вы делали этот выбор». «Вы же сказали, что все началось с того, как я получила амулет Гора». «Не совсем так». Гестон говорил медленно, подбирая слова. «Ваше происхождение и есть точка отсчета. Обретение амулета стало лишь инициацией. В момент его обретения воронка начала раскручиваться, втягивая в себя магические, давайте назовем их так, элементы этого мира. Это как вынуть пробку из ванной. Вода сразу устремляется в одном направлении. Логично, что Макэден заинтересовался вами. А выяснив, что вы сделали и что умеете, он решил использовать вас в своих целях». «Каких еще целях?» У Рионы голова шла кругом. Несмотря на то, что он прожил больше 2000 лет, Александр все еще верит в свое божественное предназначение. Он все еще надеется завоевать мир. «И как он намерен это сделать?» «Распутать Гордиев узел», — ответил Гестон. «В прошлый раз он поступил легкомысленно и опрометчиво, разрубив веревки. Это позволило ему завоевать почти все известные тогда государства. Но удержать их он не смог». «Так он же умер! Александр Македонский давно умер!» — воскликнула Риона. «Если Макэден — это и есть тот самый Александр, то почему он остановился? Почему прекратил поход?» «Александр не умер. Он сбежал, инсценировав свою смерть». Гестон грустно смотрел куда-то внутрь себя. «Как и я». «Почему?» «Потому что я видел, во что превращается мой друг». Гестон встал на ноги и начал прохаживаться по аудитории. «Я не хотел, чтобы он остался в истории тираном и убийцей миллионов. Я любил его и желал ему добра. Я сбежал». «Но почему сбежал сам Александр?» Риона недоуменно смотрела на преподавателя. «Потому что понимал, что не сможет продолжить завоевание без меня. Не сможет удержать империю. Захотел остаться в истории великим героем, а не жалким тираном». «Даже ваша смерть, мнимая или настоящая, не причина того, что он остановил свои завоевания?» Риона покачала головой. Знак сокола на ее груди потеплел, указывая на то, что собеседник не говорит всей правды. «Причина в этом». Гестон подошел к парте и снял с шеи какое-то украшение на длинной цепочке. Риона встала и подошла ближе. На черной крышке парты лежал моток веревки. По нитям и переплетениям пробегали золотые искры. «Но ведь узел был разрублен Александром», — прошептала Риона, не в силах оторвать взгляда от артефакта. «Да, меч Александра рассек его», — кивнул Гестон. «Но пророчество не было исполнено. Я вернулся в Гордию и нашел обрывки узла, рассеченные надвое. Когда я взял их в руки, они словно живые сплелись и восстановились. Узел снова был цел, Пророчество не было исполнено. А что произошло дальше? Войско Александра достигло Индии. Мы продвигались вглубь страны, сражаясь с местными царями и неизменно одерживая победы. Но я видел, что воины измучены, и силы их на исходе. Я знал, что империя Александра трещит по швам без своего правителя, и решил, что больше так продолжаться не может. Так совпало, что в это время я подхватил лихорадку и несколько дней был на грани жизни и смерти. Этот узел всегда был со мной. Однажды утром я проснулся и понял, что здоров. Мой врач был в неописуемом восторге, ведь он и понятия не имел, чем меня лечить. Я решил воспользоваться ситуацией и избежать, инсценировав свою смерть. Чтобы в мою смерть поверили, я принял зелье, что нашел в одном из храмов Вавилона. Как мне объяснили жрецы, это зелье предназначалось для царевен, что не желали попадать в плен к завоевателям. Зелье замедляло сердцебиение, и человек становился похожим на труп. Действие длилось пару дней. Этого было достаточно, чтобы провести похоронный обряд. «Вы приняли его?» «И вас заживо похоронили?» — ужаснулась Риона. «Да, перед мнимой смертью я разговаривал с Александром и просил его не сжигать мое тело, а построить усыпальницу. Он согласился. Наступил мой смертный час, и меня погребли. Этого я не помню. Очнулся я в полной темноте. Выбраться из этого склепа было сложно. И я потратил на это немало дней. «Дней?» — снова перебил Риона. «Без воды и еды! Как же вы выжили?» «Я не знаю, мисс Санчес». Гестон невольно передернул плечами. «Это не самое радужное воспоминание. Я считаю, что узел дал мне бессмертие, и я стал его хранителем». «А Александр? Что стало с ним?» Он очень горевал по мне, но так и не остановил своего похода. Выбравшись из собственной гробницы, я отправился обратно в Грецию и по пути встретил гонцов, от которых узнал, что Александр, которого теперь прозвали Великим, продолжает войну. Я понял, что даже моя смерть не остановила его, не заставила образумиться. Тогда я написал ему письмо, в котором рассказал о том, что жив, что разрубленный узел восстановился, и ему, Александру, не суждено стать владыкой мира. «И тогда он тоже сбежал, поняв, что не сможет завершить задуманное?» — озвучила свою догадку Риона. «Да, мое предательство стало для него сильным ударом, но еще сильнее по нему ударило предательство судьбы, которую он считал своей союзницей». Гестон сложил руки на груди. В глазах его читалась тоска и боль. Александр последовал моему примеру и инсценировал свою смерть. Я не знаю, как ему удалось обмануть своих ближайших соратников. Хотя думается мне, что уставшие от похода солдаты и военачальники сами мечтали о его свержении. Так что он вполне мог договориться с кем-то. Его объявили мертвым. Империю разделили. «Хорошо, допустим. Вам даровал бессмертие вот этот кусок старой веревки». Риона потерла пальцами ноющие виски. «А Александр почему жив?» «Мы с ним связаны», — ответил Гестон. «Связаны настолько прочно, как и этот узел. Я не берусь утверждать наверняка, но, видимо, пророчество не дает умереть ни мне, ни ему». «А я здесь при чем?» Риона гневно посмотрела на преподавателя. «Ваши древние обиды меня не волнуют. Разбирайтесь со своим другом сами». «Александр уверен, что вам под силу распутать узел», — сказал Гестон. «Я не знаю, как, но он хочет это использовать в своих целях». «Да почему мне?» «Я же говорил вам про воронку». Гестон снова указал на доску и рисунок. Хотите вы этого или нет, мисс Санчес, но вы втянуты в игру высших сил. И боюсь, что события будут закручиваться все сложнее. Вам же предстоит сделать выбор, как использовать дарованные вам силы и возможности. А зачем вы притащили в школу этот узел? Не лучше ли было его уничтожить или хотя бы спрятать в надежном месте? Я пытался уничтожить его. Усмехнулся Гестон. 2000 лет пытался. Все без толку. А спрятать? Макэден нашел бы его в любом случае, как нашел бы и вас. Так он и нашел. Теперь у него под рукой все составляющие. Именно поэтому я здесь. Я хочу остановить его и не дать ему снова совершить ошибку. Гестон отошел к кафедре, показывая, что разговор окончен. «Я не стану ничего распутывать для него», — ответила Риона, направляясь к выходу. «Он не сможет меня заставить это сделать». «Боюсь, мисс Санчес, вы не знаете моего друга», — тихо проговорил Гестон. Риона вышла из класса, и на нее тут же налетела Хильда. «Рассказывай скорее, о чем вы болтали. Вот тебе повезло, подруга». «Что он тебе говорил? Что у него за парфюм такой обалденный? Не узнала?» Риона недоуменно посмотрела на подругу. Все вопросы казались сейчас такими неуместными. «Подожди, Хильда!» — медленно проговорила Риона. «Дай мне в себя прийти!» Хильда мигом умолкла, понимающе кивнув. Больше сегодня уроков не было, и девочки направились к общежитию. Всю дорогу Риона хранила молчание, и обычно неугомонная Хильда шла следом за подругой, не произнося ни слова. В гостиной сидел лишь Хайне. Он был глубоко увлечен какой-то книгой. Риона опустилась в кресло рядом с ним. Хильда плюхнулась на стул рядом. «Ну, теперь рассказывай», — сказала она. Риона поняла, что сдерживаться больше не может. Она рассказала друзьям о странном Макэдоне, о Гестоне, о всей той невероятной истории, что поведал ей новый учитель. Хильда и Хайне слушали, не перебивая. Риона рассказала о древнем артефакте, Гордиевом узле, который по пророчеству сулил развязавшему его господство над миром. «Они оба хотят тебя использовать», — заключил Хайне. «Макэдон ради власти, Гестон, чтобы вернуть друга. Тебе нужно быть очень осторожной». «Макэдон не зря затеял эту историю с играми. Он хочет, чтобы ты выиграла их. Тебе нельзя участвовать». «С чего это вдруг?» Внезапно для себя самой разозлилась Риона. «Мне уже надоели эти древние цари, их пыльные боги и артефакты. Они не будут указывать мне, что делать. Я буду участвовать, и если смогу, то выиграю эти игры. Бежать от них? Ни за что!» «Хильда, ты что думаешь по этому поводу?» Растерянный Хайне посмотрел на сестру. «Ему больше 2000 лет!» Разочарованно протянула Хильда. «Он же не просто старый, он суперстарый!» Хильда потянулась к глазам и сняла накладные ресницы. «Это все, что ты услышала?» — вскипел Хайне. «Миру грозит серьезная опасность!» А ты думаешь о том, что какому-то учителю больше лет, чем тебе? Не просто больше, а в 1000 раз больше. Риона с удивлением увидела, как в уголках глаз подруги блеснули слезы. Мое сердце разбито на куски. Никого не хочу пока видеть. Хильда вскочила и, неуклюже топая ногами, обутыми в туфли на каблуке, бросилась к лестнице. Я все равно не дам тебе выиграть. Хайна повернулся к подруге и выпятил подбородок. «Это опасно!» «Я буду участвовать!» Риона поняла, что гнев в ее груди снова вскипел. «Ни тебе, ни Гестону, ни Макэдону, ни Донне не удастся заставить меня делать то, чего я не хочу. Если мы с тобой пересечемся на играх, знай, я не дам тебе спуску!» «Так и будет!» — кивнул Хайна. «Позже ты поймешь, что я хотел тебе добра». «Не разговаривай со мной, как с ребенком!» — рявкнула Риона. «И держи свою заботу при себе!» «Ребят, вы чего кричите?» Арес спускался по лестнице, недоуменно глядя на сокурсников. «Не твое дело!» Рявкнули одновременно Риона и Хайне. Риона резко развернулась и выскочила на улицу. Она побежала куда-то, не разбирая дороги, куда-то в сторону подножия гор. Лицо ее пылало, в голове стучали металлические молотки. Злость на Хайне переполняла ее. Да как он вообще посмел ей указывать? Кем он себя возомнил? Тоже мне, защитничек. Пошли они все. Риона остановилась на краю небольшой рощи. Так странно. Раньше она не замечала ее. Правда, и так далеко вглубь территории она тоже не заходила. Она присела на траву, все еще кипя от гнева. Ее просто душила злость на Хайне, на Донну, на Македона с Гестоном, будь они неладны. Вдруг из-за деревьев она услышала лошадиное ржание. Девочка подняла голову, решив, что ей послышалось. Но нет, ржание раздалось снова. Риона встала и, осторожно ступая, направилась к деревьям. Солнце уже спряталось за верхушками гор, опустились сумерки, но фонари на территории кампуса еще не зажглись. Скрытая в тени, невидимая ни для кого, Риона заходила все дальше в рощу. Ржание раздалось совсем близко, и девочка ощутила в воздухе запах сена и лошадиного пота. «Черт, держи ее!» Послышались мужские голоса. «Да уж, с Норвом животинка!» «Не повезет кому-то, если достанется на играх», сказал кто-то со смехом. Риона отодвинула ветку дерева и увидела поляну перед входом в просторную пещеру. Оттуда доносилось лошадиное ржание. У пещеры несколько человек пытались успокоить гнедую лошадь. Животное вставало на дыбы, молотило копытами в воздухе и всячески сопротивлялось тому, чтобы ее отвели в стойло. «Ну же, девочка, угомонись!» Увещевал ее один из мужчин, пока второй примеривался, чтобы набросить на морду лошади веревочную петлю. «Мы тебя не обидим, просто отведем домой. Там ты отдохнешь с дороги и поешь». Лошадь прядала ушами, прислушиваясь к мягкому голосу мужчины. В конце концов уловка сработала, и лошадь удалось завести внутрь пещеры. «Фух, надо бы прибавку к жалованию просить за такие экземпляры». Конюх с пышными усами и седой бородой оперся на забор и закурил. «Вот уж не знаю, как они думают справляться с такой животиной на скачках». Рядом с усатым мужчиной стоял второй, помладше, гладко выбритый, но с длинными волосами, собранными на макушке в пучок. Риона похолодела. «Значит, первый этап игр — это скачки?» Риона никогда прежде даже не сидела на лошади. В детстве и на пони-то ее не катали. К тому же лошади почему-то пугали ее. Она не представляла даже, как держаться в седле, не то что скакать на этом животном. От таких мыслей сердце девочки заколотилось. Она прислонилась к дереву, чтобы унять дрожь. «Риона, ты здесь?» Послышался неподалеку знакомый голос. Арест пробирался через темную рощу практически на ощупь. «Я здесь!» Сдавленно отозвалась она. «Иди сюда, на мой голос!» «Ты чего тут делаешь?» спросил Арест. «Скачки! В первом испытании игр будут скачки!» Риона указала приятелю на конюшню в пещере. «Я точно проиграю!»